представь, сам солнечный гонялки играет, разбивает, но снова не там, кто так искренне ветром летает. Родная цель для ликующих огней, родная лига звездных сонетов. Встречали сердца на не те, где запутались море запретов. Без печали, живя от нее, без возврата, мечты дарю лесно. Мы играем в любовь о том, говорим, что неинтересно. Мы довольны собой, но расчасти травма на билете. Но случилось в ранней весной, мы встречались сегодня на рассвете. И хотим, чтобы мир понимал, что любовь не делает больно. И печали не будет финал, и слеза не скатится больно. Без печали, живя огнем, без возврата, мечты дарю лесно. Мы играем в любовь о том, говорим, что неинтересно. Неинтересно. Взглядом я уже не верю, и разнообразные мазки, а финка, маг и ладосфере. Всеми дождь, забыто лето, нема в тумане, гибни гости для расставания, не запрета. У каждой звезды жить не проси. Без печали, живя от нее, без возврата, мечты дарю лесно. Мы играем в любовь, а потом говорим, что неинтересно. Закрыто счастье облаками, уже рассыпано презрение. На берег тянутся веками, слезами соткано спасение. Точащим шелком разливаешь нежность, умелых рук азарт и нет игры. И губы жадно разрывают вечность, сплетение страстный взорванный мир. Неинтересно, неинтересно, неинтересно. Без печали, живя от нее, без возврата, мечты дарю лесно. Мы играем в любовь о том, говорим, что не интересно.